Глава 13. Эжени. «Держи челюсть крепче, подруга!» — проорала странная галлюцинация, вталкивая меня в другой мир. «Перекидывай кости в учер, пока твои друзья не добрались до нас!» За спиной раздался хлопок, оповещающий, что портал закрылся. Стало немного неуютно. Перед глазами мельтешил круп летающего глюка, да еще на этом крупе отметилась богиня удачи Велона, наградив конька четырехлистным клевером. В Лурии говорят, чтобы такая удача настигла живое создание, богиня должна это создание поцеловать, причем именно в том месте и появляется отметка. Сильно же богиня в этот раз промахнулась. И словно специально проверяя мои нервы на прочность, где-то совсем рядом вновь зарычал дракон, а тот иномерец, что владел странным псом-конем, вздрогнул одновременно со мной. Неужто драконы боятся себе подобных? На поляну приземлился тот самый страшный драконище, что встречал нас с Мухой два раза. Причем сейчас он выглядел совсем-совсем реально и страшно. Муха, видимо, взвесив все «за» и «против», решил сбежать, только вильнув осчастливленным взадом, а иномерец, поморщившись, подернулся дымкой и тоже стал драконом. Раз — и рядом уже огромная неповоротливая туша, вернее, две. Видимо, двух драконов моя нервная система не смогла пережить, и я ощутила, как мир качнулся, заманивая морским прибоем, ласковым солнцем и звоном, похожим на радостный смех детей, и суровым голосом, почти над ухом. «Как-то не похоже на тебя, Леон!» Отчитывал кто-то совсем рядом, а я осознала себя лежащей на мягкой кровати или диване, а вокруг уже не ощущалось ни легкого дуновения ветерка, ни жаркого солнца, ни других звуков, которые можно встретить на приволье. Похоже, я в помещении. Позорно грохнулась в обморок, завладев любимым эпизодом своих мечтаний. Море и солнце, только не по-настоящему, а в забытии. «Что тебя не устраивает, отец?» Второй голос принадлежал иномерцу, и вот теперь я узнала, как зовут дракона. Леон. Примечательное имя. Так в Лурии называли грозных драконов со скалистых островов, которые еще остались в нашем мире. И в отличие от драконов Учера, наши были мельче теленка. «Дохлая какая-то. Не в твоем вкусе, да еще драконов боится. Зачем тебе эта худосочная мелочь, если на отборе 300 девиц на любой вкус и взгляд?» За себя стало немного обидно. Что они все цепляются к моей фигуре? И никакая я не худосочная. Мне портниха вон просто несколько дней изудила, что нельзя столько есть сдобы. Платье ей перешивать надоело. Наверное, у драконов пунктик. Давай им мясо во всех видах. Я так рассуждала, но глаза открывать не спешила и не торопилась демонстрировать свое пробуждение. Глядишь, еще много чего узнаю. «Так она же не на отбор». «Разумеется, не на отбор», — перебил суровый голос. «В этом отборе уже мест нет. И так замок трещит по швам, а вы шесть дурней все определиться не можете». «Шун уже определился». Голос у Леона стал веселее, даже насмешливее, а второй, который отец, тоже обрадовался. «Вот молодец, какой прыткий. Ну, хоть часть девиц с отбора уйдет, которые конкретно его называли своим избранником». «Хм, как бы не уверен. Девица вообще не с отбора. А эти пираньерши, что заполонили замок, запросто могут назвать кого-то из нас своим избранником». Суровый дракон принялся ходить вдоль помещения. Я не слышала его шаги, но шумные вздохи, махи руками обозначали его в пространстве. «Ладно, а это тогда кто?» Явно вопрос был обо мне, и я насторожилась. «Дрессировщица». «Чего? Кто? Совсем из ума выжил?» «Она?» — не поверил тот, что отец, и я с ним была совершенно солидарна. «Я?» «Ну а что тебя не устраивает?» «Вот ведь наглец, пошел в наступление, нападая. Наглец и молодец, хорошая тактика, чтобы снять с себя обвинение. Только вот для чего?» «Да она при виде дракона в обморок падает. Какая она дрессировщица?» «Дрессировщица летающих телят из Лурии». «О боги, как же помпезно было сказано. Но ведь впечатляет. Я вот точно впечатлилась. А тот дракон, похоже, тоже не остался равнодушным». «Ты сам просил найти кого-нибудь, кто будет присматривать за Мухой на время отбора», продолжал заливаться соловьем Леон. «И никто не позволит ему приближаться к Жеале Марианне. Так вот, она будет за ним присматривать». «Ого, как тут врать умеет, просто сказка. Это хорошо, что я не показала, что очнулась. Теперь нужно дождаться, когда эти двое уйдут, и потихонечку сбежать, пока действительно не вручили мне этого летающего копытного. «Твоему Мохе нужен намордник и розги!» — рявкнул мужчина так, что я чуть снова не грохнулась в обморок. «Столько лет учу вас двоих уму-разуму, а мозгов ни у одного не прибавилось. Предупреди эту дрессировщицу, что если на муху еще раз пожалуется жало Марианна, то я его точно высеку, хотя делать это надо было лет 20 назад. Но что поделаешь, наверстаю теперь». «Как можно бить живое, мыслящее и разговаривающее существо?» — возмутился Леон, и я подозреваю, что его беспокоил не только муха, но и собственная шкура. «При таком грозном отце не равен час можно оказаться на одной лавке с коньком под свистящей плеткой. Разговаривает — не значит, что мыслит». «Ну, тогда половину драконов учера можно розгами бить», — нервно подумала я. Вернее, не подумала, вырвалась. В общем, возмутительная тирада мужчины заставила меня выдать себя и встать на защиту ни в чем не повинного существа. «О, очнулась!» — почему-то обрадовался мужчина, оттесняя от меня Леона. «Значит, можно и договор закрепить. Я беру тебя на работу на месяц». Дымка сорвалась с его пальцев и окутала мою руку, а мне осталось только возмущенно заявить. «Что? Я не согласна!»